эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 24 апреля 2019 года, среда. В виртуальной студии находится Наталья Чернова, Алексей Орлов. Здравствуйте, Наталья. Всем добрый вечер. И мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Диетология в современности». Я попрошу, Наталья, чтобы ты о себе немножечко сказала, потому что давно у нас не было в эфирах. Многие тебя просто, наверное, не слышали. И хотелось бы узнать немножечко о тебе. И потом ты уже перейдешь к докладу по теме «Диетология в современности». Да, конечно. Ну, это уже мой 11-й эфир на радио. Вот. И, в принципе, 4-й на тему питания. Вот. Что касается меня, моей персоны, то я занимаюсь восстановительной медициной, изучаю все методы, внедряю, активно ими пользуюсь. Вот. Касательно здоровья людей. И одно из направлений восстановительной медицины, натуропатической медицины, является диетология. Вот, поскольку, в принципе, это некий такой фон, да, некая фоновая музыка, рацион человека, его питание – это фон, да, фундамент, на котором построено все остальное лечение. Вот, и я этим вопросом занимаюсь уже более 12 лет, не только этим, но и всеми методами восстановительной медицины. Меня, наверное, многие, кто вспомнит, помнят по теме ароматерапия. Это одна из моих ключевых специализаций. Вот. Ну, в принципе, если вкратце говорить мою собственную историю, то много лет назад я перенесла очень серьезное заболевание. Это поствакцинальный полиомиелит еще в детстве. То есть после вакцины у меня пострадала вся нервная система, опорно-двигательный аппарат. Меня залечивали ортодоксальная медицина до состояния, в принципе, овоща. Да, и мне пришлось все это бросить и, в общем-то, скоропостижно изучать все это для того, чтобы вообще выжить, изучить какие-то альтернативные вещи, как-то за себя браться и так далее. Но я поняла, что в любом случае необходимо фундаментальное образование, медицинское в том числе. Вот. И, в общем-то, пришла к тому, что если я не могу найти врача, который может меня вылечить, значит, мне нужно им просто стать. Вот и все. И вот таким образом развивался мой путь в оздоровительном направлении. После чего мне, конечно, говорили, что невозможно людям с опорно-двигательным аппаратом, с проблемами опорно-двигательного аппарата каким-то образом жить нормальной, адекватной жизнью. Но я, в общем-то, на своем примере показала, что это возможно. Я родила ребенка, у меня ребенок абсолютно веган с самого зачатия. Вот. И, в принципе, мы практически вообще не знаем, что такое болезни. Но я об этом дальше на эфире скажу. Вот это так вкратце, очень-очень вкратце, да, что называется. То есть я, в принципе, пришла в тему натуропатической медицины профессионально с исходной точки пациента. Пациента с очень серьезным таким заболеванием опорно-двигательного аппарата, который называется миопатия. Это когда все мышцы организма отстают в развитии, да, то есть меня закалывали большим количеством химических препаратов, и тогда я поняла, что это не работает, вот, что, в принципе, меня готовят к такому вяло текущему процессу погибания, да, то пришлось изучать огромное количество информации, применять ее, и, в принципе, я уже имею больше 10 лет практики именно с пациентами, достаточно хорошие результаты в самых различных заболеваниях. Поэтому, в принципе, скажем так, имею право об этом говорить, да, вот компетентно, с учетом опыта, с учетом, ну, наверное, серьезных уже таких научных разработок, наблюдений, большого количества абсолютно разных пациентов разного возраста, разных патологий, абсолютно и с области терапии, и с области неврологии, и с области, в общем, с каких хотите, вот, областей, поэтому. И везде, да, везде абсолютно, как я уже сказала, фундаментальной основой является вопрос питания, потому что не наладив, не поняв, не разобравшись в этом аспекте, невозможно дать 100% результат. Вот, вот так вот вкратце, что касается обо мне. Вот. Что касается сегодняшнего эфира, то такая наболевшая тема на самом деле, вот, потому что мы много раз говорили достаточно точечно в каких-то конкретных вопросах, вот, что делать, да, как питаться, как не питаться. Конечно, есть определенные узкоспецифические показатели, и это нужно обязательно учитывать. А вот я хочу сказать, что я за 12 лет практики, такой ежедневной, то есть у меня прям очень активная деятельность, могу сказать, что не существует абсолютно универсальных диет. Это заблуждение. Заблуждение людей, которые хотят волшебных, конечно, лекарств. Да, так не бывает. Вот. Она есть как бы универсальная, но в силу того, что каждый человек находится на разном этапе, вот, кто-то, кому-то можно сейчас резко что-то отключить, кому-то нельзя по причине того, что организм там имеет определенную паразитарную нагрузку, забрав определенные продукты, при котором, да, при этом эффекте возникнет существенное обострение. Ну, это я так забегаю наперед. Вот. Ну, этот эфир немножко не об этом. Этот эфир скорее о том, что не нужно делать в вопросах питания и оздоровления. Потому что мы много говорили, и можно найти, я думаю, да, потом скажем, слушателям, можно ли найти эфиры вот эти, которые мы говорили о питании, там очень много, про иммунитет и так далее, и так далее. Вот. Но начнем вот как бы с чего, да, что я предполагаю, сколько я не проводила эфиров, семинаров, вебинаров, и каждый мой прием, он в принципе обязательно затрагивает вопрос белка. Я просто предугадываю этот вопрос, поэтому я сразу с него начну, чтобы этот вопрос как бы на корню отпал у нас уже, да, хотя бы в сегодняшнем эфире. На вопрос белка, знаете, я где брать белок, вот этот самый вопрос белок этих, да, вот, и, то есть, ну, я этот вопрос рассматриваю не как, ну, так называемый термин, есть такой художественный диетолог, то есть, ну, это люди, которые разобрались с вопросом очень поверхностно, к сожалению, я с этим сталкиваюсь все больше и больше, и это прям большая проблема. Вообще этот эфир, это, наверное, определенно, ну, такое, может быть, громкое заявление, но некое спасение для людей, которые запутались вообще, что делать, что есть, что не есть, что нельзя, как с этим разобраться, к кому можно обратиться, к кому нельзя, что ждать вообще от смены рациона, ждать ли вообще каких-то глобальных результатов, и можно ли вылечить с помощью этого какие-то очень серьезные заболевания и так далее. Вот об этом сегодняшний эфир. Вот. И поэтому я на позицию на употребление белка смотрю не с точки зрения только диетологии, да, а с точки зрения медицины. Медицины с точки зрения физиологии организма. Поэтому если мы говорим об усваивании белковой структуры, то она, безусловно, вынуждает организм тратить огромное количество энергии на его расщепление. Я об этом много говорила на эфирах прошлых, это можно найти. Ну, интересно, поэтому вопрос белка давайте сразу закроем. Вот. Потому что еду, да, необходимо рассматривать не только с точки зрения вообще еды как таковой, да, вот, лишь бы что-нибудь поесть, а не только с точки зрения каких-то калорий, спорта, как сейчас пытается это сделать современная диетология, но учитывать еще другие факторы, другие моменты, какие-то показания, противопоказания и так далее. Но абсолютным, скажем так, противопоказанием человеку является животный белок. Этот вопрос надо уже закрыть. Нет никаких, возможно, этому можно человеку, возможно, нельзя. Поверьте, я человек, у которого исходное заболевание мышечной системы. Это когда организм переваривает собственный белок. И если у вас как бы его не хватает, ну, с точки зрения логики, да, такой ортодоксальной, классической медицинской логики, если его не хватает в организме, то его нужно дать, иначе, в общем-то, летальный исход. Вот. И, конечно, парадоксально, в свое время я сделала такой риск, ну, я не считала это риском, но классическая медицина, все считали это риском, я наоборот убрала весь белок, и тогда начались реальные результаты. Тогда количество энергии повысилось, вот, и организм не умер, конечно же. Вот, поэтому я на своем опыте доказала на себе, что даже при таких заболеваниях, когда идет колоссальный расход белка, он не нужен. Вот. Во-первых, организму нужны аминокислоты, чтобы он сам построил из них белок. Это вот первое, да, чтобы приветственно, чтобы мы вопрос белка в принципе откинули и вообще на него не останавливали, больше не оглядывались. Белка животного, я имею в виду. Вот. Дальше, что хотелось бы рассмотреть, это саму науку, да, диетологию. Сейчас это очень модное направление. А я бы хотела рассмотреть первый момент, это диетологию как науку о физиологичном функционировании организма. Что это такое? Это когда наша ДНК имеет информацию о том, как это усвоить, как это расщепить, куда это встроить и как это вывести. Вот это очень важно. Если одна из этих функций выпадает, то есть организм не знает, как это утилизировать или как это расщепить правильно, то он обязательно сделает ошибку, так называемую, и это обязательно создаст что? Патологию, да, заболевание. Вот. А, к сожалению, современная диетология превратилась в определенный культ. То есть это модно, вот, это стало модным. Модно соблюдать диету, модно, не понимая вообще, она подходит вам или не подходит. Вообще понятие диеты, если честно, с точки зрения лечебной диеты, это имеет некий смысл. То есть и то, если она создана, как бы объяснить, с элементами изучения анамнеза всего человека, да, то есть с элементами изучения, как вы живете, какие у вас заболевания, какие у вас анализы, и так далее, и так далее. Вот. Но, в принципе, изначально, конечно, в идеале, к чему мы должны прийти, это к рациону, который необходим с этим пониманием физиологичности, да, так как я сказала, учитывая 4 пункта. Как это усвоить, как это расщепить, как это вывести, ну и так далее. Значит, смотрите, какой момент. Дело в том, что сегодня диетология вычленилась как бы отдельно от медицины. Это колоссальное заблуждение. Это очень большой вред принесет в будущем, в перспективе. Я на сегодняшнем эфире постараюсь это доказать. Потому что изначально диетология — это часть, это наука, да, конечно, это часть натуропатической системы, часть натуропатической медицины. Точно так же, как ароматерапия, фитотерапия, что там у нас, гомеопатия, бальнеология, да, то есть лечение, гидротерапия, лечение водой, да, лечение грязями и так далее. То есть это все отдельные кирпичики совокупной системы натуропатической медицины, то, что было когда-то. То есть классическая фармацевтическая медицина, ее еще там несколько столетий назад не было. Вот. Поэтому вот это все, включая диетологию, как бы диетология просто когда-то называлась гигиеной, да, гигиена тела. Точно так же, как есть гигиена наружная, точно так же есть гигиена внутренняя. Я думаю, что те, кто знает Эрета и всех остальных авторов натуропатии классической, они это знают. Так вот, главная беда заключается в том, что диетологию сегодня пытаются вычленить в некую либо спортивную школу, ветку, да, то есть надо тебе вес, вот тебе, значит, больше еды, не надо тебе вес, вот тебе меньше еды. Но это так очень-очень топорно и узко, но тем не менее. Вот. Более того, сейчас диетология становится неким культом. То, что я наблюдаю, каждый человек, который приходит и хочет решить свою проблему, неважно какую, от боли в спине до серьезнейшего диабета, вот, от аллергии до каких-то вообще, не знаю, остеопороза, каких-нибудь проблем с костями, все абсолютно просят одно и то же. Мне сказал там какой-то диетолог, что можно это вылечить диетой. Вот я дальше об этом чуть больше скажу. Что получается? Что человеку присаживается определенная ложная мысль. Это правда на самом деле. Но это очень длинный путь, и зачастую он все равно должен чем-то быть дополнен, чем-то более экстренным, давайте так, если можно сказать, той же фитотерапии, той же ароматерапии, той же, возможно, гидротерапии, то есть и так далее, и так далее. Вот. И культ того вкладывается людям, что это может быть быстро, что это как бы волшебная такая таблетка, что можно взять какую-то диету, значит, ее начать применять, и у вас будет результат. К сожалению, это не так. То есть это в принципе так, давайте разберемся. Но это путь длиной в годы. Представьте себе, если у человека очень серьезный диабет, да, очень серьезный. Тут серьезный я называю сахар там от 18 до 30. То есть это практически гипергликемическая кома. Там, да, где-то на грани человек балансирует, постоянно на инсулине и так далее. У меня такие люди были и есть, в принципе, поэтому я знаю, о чем говорю. И когда они приходят после диетологов, вот таких, которые не знают серьезной медицины, фундаментально, да, к чему это может привести, что таким людям нельзя резко худеть. Почему? Потому что образовываются кетоновые тела. То есть, по сути, это отравление организма, и он может умереть просто элементарно. Вот. Ну, это я не буду сегодня входить в очень серьезные медицинские термины, но проблема остается в принципе. То есть люди приходят с абсолютной уверенностью, что вы им как бы рассказываете какой-то долгий, либо какой-то сложный, пусть не долгий, но сложный натуропатический путь, назначаете какие-то там, может быть, даже фитотерапевтические препараты либо какие-то процедуры. То есть как-то, как будто бы вы усложняете, как будто бы человек, который владеет комплексной натуропатической системой, как будто он усложняет, как будто это намеренно. Да? Потому что вот есть как бы диетолог, который не владеет всей совокупностью медицинских понятий, вот. Он сказал, что возможно просто одна диетология вылечит диабет. К сожалению, инсулинозависимый диабет так вылечить нельзя за полгода там, или даже за год только этим. Особенно если там уже очень серьезные стадии. Представьте себе, что там 30 лет на инсулине, например. Да? Вот. Это не только этот пример, конечно, много других. Поэтому с этим нужно разбираться. Вот. И, конечно, самая большая проблема в том, что очень часто вот с такими специалистами-диетологами люди нарываются на определенную профанацию, вот, которая на самом деле расплодилась очень серьезно. Вообще это сегодня это новомодное направление, оно пришло на самом деле после взрыва направления сыроедения. Вот я это наблюдаю, вот, взрыва направления сыроедения, вегетарианства. Все поняли, что это очень хороший тренд, вот, и что не являясь каким-то фундаментальным медиком, можно, в принципе, на этом просто заработать, не разбираясь. Знаете, я называю это лечение людей одной статьей. То есть есть в интернете сейчас много информации. Это как бы и плюс, и минус одновременно. Плюс, конечно, огромный, потому что это как бы стирает определенные мифы, да, и общество вегетарианство растет, и, собственно, никого не шокирует уже меню там даже в каких-то заведениях абсолютно для вегетарианцев. Но минус в том, что есть люди, которые занимаются таким направлением, которое называется инфобизнес. Плохого в нем я на самом деле ничего не вижу, но есть один момент, что люди, которые занимаются лишь бы каким-нибудь, который просто принесет прибыль инфобизнесом, они начали использовать медицину. На самом деле это огромная беда, которая закладывает сегодня мину, и она в последующем может очень серьезно нарваться и всем навредить. Я тоже ниже об этом скажу, почему. Вот. И получается такая история, что люди прочитают одну статью, например, да, какого-то хорошего даже автора, вот, начинают вести семинар, люди как бы, ну, он говорит реально хорошую информацию, но в прошлом он не являлся, у него нет опыта, у него нет понимания, как лечить проблему, собственно, да. Вот. Более того, он даже и права не имеет, в принципе. Поэтому люди натыкаются на такую профанацию, вот, получают отрицательный результат. И самое страшное, что они делают вывод об отрасли в целом. Вот. Потому что одной статьей, я это всегда говорю, человека не вылечишь. То есть если вы прочитали очень хорошую статью о том, что там, то же самое сыроедение признано официально лечением там, онкологии например, в Голландии, если вы после этого, не являясь хорошим специалистом в области классической медицины и натуропатической медицины, что в идеале, на мой взгляд, когда вы являетесь неким таким синергичным, да, то есть из этой отрасли знать нужно из этой, потому что скоропомощную медицину, конечно, отменять тоже нельзя. Я об этом тоже дальше скажу. Вот. И получается такая история, что человек дает диету, предположим, человеку, говорит, побыть на сыроедении. Вот, у него, вот я там слышал, вот статью читал, да, вот у тебя там онко, побудь на сыроедении, значит, мы я тебе дам результат. Побудь, поешь там яблочки. Но дело в том, что сыроедение, сыроедение тоже рознь. Онкология, онкология тоже рознь. Вы не знаете дополнительные заболевания. И это проблема. Это прям проблема, которая, ну, которую я вот за последние годы, сколько я занимаюсь этим вопросом, те, кто знает, как долго я бываю на прямых эфирах, как ну, то есть насколько уже много раз мы об этом говорили, вы знаете, да, что я этим вопросом занимаюсь очень давно. Вот, могу сказать, что это проблема, которая приводит к плачевным результатам, потому что, смотрите, сырые яблоки сладкие, это тоже сырые, это тоже как бы сыроедение, но это нельзя при онкологии, понимаете? Сырые финики, это тоже как бы сыроедение, но их нельзя при онкологии. И точно так же при диабете и так далее. И таких причин, и таких ситуаций очень много. Или, предположим, при почечных заболеваниях очень много видов орехов тоже нельзя, хотя это тоже сыроедение. То есть, понимаете, очень мало знать, что сыроедение в принципе лечит, конечно, только это имеет определенные вектора. Да? Кому-то в одном случае один вид продуктов, в другом случае другой вид продуктов, но, как показывает практика, что серьезные стадии только одной диетой не справятся. То есть это, я не знаю, покажите мне хоть одного человека, кто вылечил очень серьезные стадии заболеваний, серьезную реабилитацию провели только на одной диете. К сожалению, этого мало, и необходимо комплексное понимание всех процессов в организме, как вообще с этим работать, как построить программу лечения и так далее. Но об этом чуть дальше. Вторым вопросом, который я сегодня хотела рассмотреть, это... Может ли пища быть лекарством от болезни? И, собственно, какой результат от органических режимов питания и при правильном назначении их применения можно ожидать? Ну, смотрите, вот этот вопрос второй, какой результат можно ожидать, мы рассматривали на старых эфирах за 2013 год. И там об этом очень много говорила. Кому интересно, может их найти. Вот, для того, чтобы понять как бы послойно, да, информацию, о которой я говорю. Вот. Смотрите, я говорила о том, что сегодня диетологию вычленили как бы из медицины, да, и ее используют для таких целей в основном, да, с какими проблемами люди идут к диетологу. Это похудение, это внешний вид, это плохое самочувствие, низкая работоспособность, что там еще, подготовиться к беременности, к родам и так далее. Дело в том, что действительно, это дает результаты, очень хорошие результаты. Но идти к этим результатам только с одной диетологией придется долго. Вот, это тоже факт. И более того, если вы идете к этому не с точки зрения медицинской, клинической диетологии, это может быть вредно. Но некоторые примеры я уже привела. Могу привести еще, кстати, примеры. Например, я думаю, что этот пример, возможно, вы знаете, когда неправильная диетология, не клиническая, да, вот, она способна, в принципе, подкормить паразитов, которые будут подъедать вас. Ну, это первое. Второе, это если вы не знаете показатели вашей крови или ваш диетолог, который сам себя назвал диетологом, не понимая клинического, не имея клинического мышления, он не может сопоставить, потому что для этого нужно, знаете, для того, чтобы собрать мозаику, нужно знать пазлы, да, нужно знать, какие в эту мозаику должны входить пазлы. Вот зная только один пазл, вы мозаику не соберете, понимаете? Поэтому диетология с точки зрения вырванного контекста, не медицинская диетология, она вот этот один пазл. И именно по этой причине к результатам люди идут долго, либо они приходят вообще, либо приходят на очень-очень долго, то есть это как бы нецелесообразно. Это как вложить деньги, я не знаю, там, под маленький процент на 100 лет, то есть примерно вот так. Либо приходят к результатам, но не тем, которые ожидали, более негативным. Поэтому нужно необходимо дополнять, конечно. Поэтому тут еще важно понять, что, смотрите, любая методология натуропатическая медицина, она подразумевает работу не только со стороны специалиста, но и со стороны пациента. Это важно. Я вообще вот на самом деле всем людям, которые обращаются к нам, я все время говорю, что если вы настроены работать совместно, тогда мы за это беремся. Если вы настроены просто ожидать и смотреть со стороны на свой собственный результат, то это как бы, ну, не к нам вообще, не ко мне так точно. Потому что невозможно переложить полностью всю ответственность за свое лечение, за результат своего лечения на кого-то. Я пришел, лег, лечите меня. То есть это абсолютно политика стандартных стационаров, больниц и так далее. То есть такая позиция, она приемлема тогда, когда вы в какой-то реанимационном отделении. Вы не можете никак управлять и влиять на ситуацию. Как только вы чуть-чуть можете влиять на ситуацию, то задача специалиста просто сопровождать. Основную работу выполняет, конечно, человек. Это тоже нужно понимать. Теперь, как я уже сказала, что вот эта так называемая спортивная, отдельно членившаяся диетология, классическая медицина, натуропатическая медицина, да, как бы, она предлагает якобы мгновенное решение. Вот. Но дело в том, что его не существует. Даже за $1 миллион ни в каких дорогих частных клиниках, ни в каких волшебных таблеток нет, и волшебной еды нет. Вот. Я вот не видела за свою практику, и вам подтвердит любой врач-натуропат, вот любой, я практически уверена, вот, что нету какой-то диеты, какой-то диетологического контекста, который только в чистом виде, поменяв еду, вы можете убрать там за, скажем, не знаю, за неделю, за две, за три, как они обещают. А это то, с чем я сталкивалась, то, что люди рассказывают. А мне вот обещали, а мне сказали, что это возможно. Это возможно, но это не будет быстро. Это будет через сумасшедшие кризы. Вот. Это будет, если вы не будете сопровождать дополнительными элементами там детокс медицины, если вы не будете сопровождать дополнительными... Смотрите, а что такое детокс медицина? Это применение натуропатических веществ, либо даже, возможно, и не натуропатических, если будет очень сильный процесс вывода ядов и токсинов, который может вас отравить, да, то возможно применение даже медикаментозного. Такое тоже бывает. Вот. И таких много случаев, на самом деле. Поэтому нужно к этому относиться аккуратненько. Вот. К чему я вела? Что, значит, сегодня развелось достаточно много, к сожалению, курсов. Это к счастью, на самом деле, что информация просачивается, и люди образовываются. Но хорошо, когда они это делают для себя. Когда они начинают делать это с людьми, мне становится, если честно, страшно. Потому что потом, что происходит, люди приходят после таких случаев к реальным специалистам натуропатическим и начинают ждать какой-то мгновенный результат, либо и потом приходится исправлять эти ошибки. Исправлять, то есть человек мог бы прийти с какой-то изначально лучшей исходной ситуации, но он пришел уже в таком, знаете, как строителю переделывать недоделанный ремонт. Только человеческий организм гораздо сложнее, чем там обои и плитка. Гораздо сложнее. То есть там нельзя просто сломать и поклеить новое, там, положить заново плитку. Там гораздо все серьезнее, потому что есть такое понятие, как цикличность. Цикличность и такая некая фрактальность, да, процесса в организме. То есть как только один механизм запущен, мгновенно запускаются еще 10, из них запускаются следующие 20, и такая вот, такой снежный ком во всех от клеточного до органных, скажем так, проекций, если так можно сказать, они начинают мгновенно запускаться. Поэтому, а человек же ждет результат, поэтому я просто советую, я никогда не настаиваю, советую просто очень аккуратно относиться к вот такого рода, не знаю, рекомендациям, что ли. Значит, касательно моего личного примера, можно почитать обо мне в интернете, на сайте, поэтому это не никакая... То есть то, что я прошла, я говорю только то, что я прошла. Я никогда не говорю о том, опыта в чем у меня нет. Потому что, в принципе, я да не знаю, о чем говорить, если честно, как можно говорить о том, опыта в чем у вас нет и результатами каких процессов в таком случае можно поделиться. Поэтому касательно моего примера, что могу сказать, конечно, никакие серьезные неврологические заболевания не вылечат только одной диетой. Это процентов 80 результата. Но иногда вот этот 80% результата, на нем можно застрять, либо к нему не дойти, если систему продумать неграмотно. Ну, предположим, смотрите, вот, например, Если мы говорим о той же диетологии, если это неврология, то там больше упор как бы в жиры, да. Если это, например, проблема обменных процессов, обмена веществ, тогда нам нужно что? Отключать сахара в основном, вот отключать углеводы в основном, то есть, ну и так далее. То есть, хотя, казалось бы, все вроде бы как у всех организмов вроде бы однотипные, но буквально чуть-чуть отклонение вектора в другое заболевание, и уже совершенно меняется вектор понимания, совершенно меняется программа лечения человека. Почему так? Почему один специалист это видит, а другой нет? Потому что для того, чтобы собрать мозаику, нужно знать все пазлы. Вот и все. То есть нужно много дисциплин понимать, наработать определенный опыт, и тогда это будет, конечно, иметь какой-то результат. Так. Ну, что хочу сказать. Конечно, в любом случае необходимо этот вопрос изучать, необходимо, я всем рекомендую хоть как-то пересмотреть собственные рационы и посмотреть, насколько вообще, куда вы придете с таким рационом, понимаете? То есть нужно это обязательно, как бы свое питание нужно рассматривать с точки зрения потенциала на ближайшие лет 10-20. То есть если вы останетесь с таким рационом еще 10-20 лет, вы куда придете? Что к чему, какие клетки построятся, к чему вы придете? Какой организм ожидает с таким питанием через 10-20 лет? Вот. И вот если человек будет думать с такой точки зрения о своем питании, о своем здоровье, то у него не будет стоять вопросов, надо ли ему съесть вот эту вредность. Может быть, он и съест, но это будет гораздо реже. Потому что самая большая проблема в том, что врачи стандартные, да, и так называемые ортодоксальные, они до конца сами не понимают и не, как бы сказать, не образовывают собственных пациентов в том, чтобы они мыслили о своем организме вот таким образом. Ну, потому что это неинтересно, во-первых, да, потому что интересно, чтобы вы к ним, конечно, приходили. Вот. Ну, хочу сказать, что такой подход, что позволил нашей семье, это то, что, ну, в принципе, наш ребенок не видел больниц, не знает, что такое болеть. Вот, мы ходим к врачам, в аптеки. Конечно, большой плюс в том, что в семье есть медик, то есть я, в частности, да. Вот, это совершенно не значит, что... понимаете, диета, хорошее питание не страхует вас все равно от травм каких-то, да, и так далее. Поэтому в любом случае этого чисто только одного этого момента, его, конечно, недостаточно. Вот. Ну, что касается меня, так касательно собственного опыта, то, что мне как бы ставили диагнозы, что у меня не должно было быть на свете еще в 25 лет. Вот сейчас мне 32, скоро будет 33. Поэтому, в общем-то, личный опыт тоже достаточно большой. И поверьте, я могу сказать, и с учетом личного опыта, и с учетом количества людей, которые у меня в этом году уже тысячный пациент будет. Это только тех, которые мы реально начали считать. Это считать мы начали не сразу. Поэтому могу сказать, что достаточно фактов, чтобы сказать, что никогда консультация, никогда программа лечения человека не заканчивается только одной диетой. В этом мой посыл. К чему я веду? Чтобы люди не обманывались на такие ожидания. То есть, конечно, если это стационар, если это хороший стационар там, с системой голодания, если это система детокса, система чисток запущена, тогда это совсем другая диетология, понимаете? Вот. Но если это просто домашний рацион, без процессов запуска элиминации, вывода токсинов, то есть хорошей системы, многомерной, да, многоплановой системы очистки, вот, то такая диетология не вылечит сложные заболевания. Вот, поэтому очень с этим нужно аккуратно. Не то чтобы не вылечить, она может навредить даже, если это сделано, если это прописано людьми, которые не понимают клинических основ диетологии. Вот. Собственно, третьим пунктом, о котором я сегодня хотела поговорить, это к чему нужно стремиться, да, что такое физиологическая диета. Как я уже сказала, физиологическая диета – это то, что заложено в программном коде организма. То есть наш организм считывает, как бы, да, у нас есть ДНК, и у него закодировано все, в том числе то, с чего мы можем получить энергию, и то, с чего мы энергию получить не можем. Чем мы едим? Я об этом много раз говорила на эфирах, что мы кушаем на самом деле не для желудка же, да? Вот. Это ошибка всех бабушек и дедушек, которые пытаются закормить детей. Вот что, как бы, вот ты мало ешь, ты маленький желудочек, наверное, все эти фразы слышали, да? Вот. Или как ты там будешь бегать, прыгать, если ты мало съел? Мы едим не для количества и не для желудка. Желудок – это просто место, в котором перемешивается, переваривается еда. Мы едим для энергии, конечно же. Вот. И физиологическое питание, да, это то питание, при котором организм может правильно переварить, усвоить, расщепить. Я об этом рассказала. Это как бензин для автомобиля, да, но никто же не заправляет автомобиль как бы не тем бензином. В принципе, машина, ну, даже если поедет, то, ну, долго ли она проедет, и вряд ли это будет качественная какая-то езда. Но так об организме никто не думает. Вообще для меня интересный такой феномен, что люди сегодня об собственном организме знают меньше, чем об устройстве любого гаджета. Вот, это просто большая проблема. Более того, еще большая проблема в том, что люди, которые сами себя называют специалистами, в том числе в области диетологии, чего хотите, в ароматерапии, фитотерапии, это прежде всего терапия, да? Это никуда не отвергает медицинских основ, клинического мышления, опыта, практики и так далее, и так далее. Вот, поэтому они тоже не знают вот этого устройства человека, да, вот этой глубины и так далее. И представьте себе, когда сходятся два субъекта, один не знает глубинных глубин, да, другой не знает. Вот. И вот один другому назначает, тот, кто назначает, не понимая того, что за этим может, что из этого может вылезти, поэтому у него возникает некое бесстрашие и такая как бы уверенность, что вот он сейчас даст просто диету, и человек там раз и вылечит, не знаю, грыжу какую-нибудь или, я не знаю, острое состояние. Он даже не может идентифицировать, что это ургентное состояние, острое, скорбночное. Да? То есть когда уже тут какая еда, тут уже надо медикаментозно спасать человека даже. Такие ситуации тоже бывают. Вот. И, ну, предположим, смотрите, классический пример могу привести, вот, с которым я сталкивалась. Человека кровоточит язва. Диетолог, который сам решил, что он диетолог, потому что прочитал статью хорошую или сходил на тренинг какой-то, да, он видит, что в анализах. Даже если он, допустим, посмотрел анализы, он видит, что падающая гемоглобин, предположим. Но есть еще много клинических симптомов, по которым можно понять, что, возможно, там есть даже такое понятие, как инфаркт кишки, например, да, то есть, или там язва какая-то. Вот, то есть есть кровотечение. Дело текущее, медленное и так далее. И поэтому падает гемоглобин. Но какая при этом диета? Понимаете, что это хирургическое лечение? В этом разница, в этом очень сильная разница. Когда, на самом деле, я возмущаюсь, если честно, что в классических мединститутах учат много специализаций, в том числе и хирургическую медицину, и какую хотите. Но это на самом деле правильно. Правильно. Я с этой позиции не могу на самом деле сойти, потому что это нужно для интерпретации, когда случай скоропомощной, когда это срочно, а когда случай терапевтический. То есть у нас есть время для того, чтобы это лечить. Понимаете? И мы должны понять, как это лечить. Вот. Ну, возвращаясь к машине с бензином, да, что, конечно, никто не хочет заправлять машину плохим бензином, но плохой едой организм заправляет легко фразами такими, что, ну, это как бы разово, это только сегодня, но таких только сегодня очень много. Смотрите, современный человек на таком бензине, конечно, проезжает, ну сколько? Ну, 80 лет – это уже потолок, в принципе. Вот. И последние лет 30 жизни человека – это в основном что? Это в основном сплошная борьба с заболеваниями. В основном. Вот. А еще одна проблема, с которой я столкнулась на самом деле, эта информация, вот такая потребность в таком эфире, это благодаря моим пациентам, которые приходят, вот такие вещи говорят, что мне сказали, что можно просто там покушать, не знаю, там, морковочки, и у меня пройдет там вот то-то. Действительно, это возможно, но на фоне еще очень много чего. Вот. А иногда даже и нельзя морковочку. Понимаете? То есть такое даже бывает. Вот. Так вот. Вторая проблема, которая возникла, да, из моих наблюдений, в том, что начинают говорить, что якобы возможно все по чуть-чуть. Можно немножко все. Да? Ну, то есть если организм требует у вас этот продукт, то как бы можно. Вот. Ну, во-первых, не всегда требует организм. У нас организм у всех, это сложная система, в которой живут много кто. Если вы не поработали с четырьмя видами паразитов, это кто у нас? Бактерии, вирусы, грибы и гельминты, глисты, да? Вот. Если нужно понять, кто именно из этих жильцов это требует, в том числе. Поэтому не всегда требует ваш организм. Поэтому что я заметила? Что иногда, не то что иногда, сегодня это уже просто зачастую внедряется людям в голову такая вот мысль, либеральная мысль, я ее называю, да, что по чуть-чуть можно все, немножко там, иногда немножко спиртного, иногда немножко мяса, иногда немножко, там, не знаю, сала, иногда немножко, то есть иногда чего-то немножко. То есть даже если это очень вредно, иногда, ну, понятие иногда у каждого свое, это во-первых. Во-вторых, это подмена понятия, потому что наш организм не знает, что такое иногда. Если какое-то вещество поступило, ему нужно его распознать, разобрать, усвоить, вывести. Да? Вот. Для него нет такого понятия иногда. Вот. То есть зашло вещество, надо переработать. То, что происходит дальше при переработке организма, и то, что произойдет в последующем, это уже вопрос. Вот. Ну, как бы понятный вопрос, я думаю, для многих. Поэтому очень много вот таких вот диетологов, да, так называемых, они практикуют вот такие либеральные подходы, вот, что якобы все можно, если очень аккуратно, но, на мой взгляд, нужно наоборот приводить организм к такому необходимому уровню питания. Тогда мы сможем вырастить какую-то здоровую цивилизацию, особенно если это касается детей. Сегодня особенно через детей это пытаются. Ну ты же иногда ешь там 5 шоколадок, ну ты же иногда там пирожки дрожжевые кушаешь. Это же бабушкины. Вот это вообще интересный феномен, для меня вот просто загадочный. По-разному пытаются. Кто-то пытается жалостью давить, да, наверняка вы это знаете. Как бы бабушкины пирожки не такие вредные. Ну как бы организм — это биомашина. Давайте так, если с этой точки зрения, с точки зрения переваривания еды. Вот так. У него нет понятия бабушки на пирожке, у него есть понятие дрожжевой грибок. Все. Бабушкин пирожок это или дедушкин, он такого не понимает. Это все уловки, называемые, не знаю, психоэмоциональной какой-то матрицы, понимаете? То есть такого нет. Поэтому, и, конечно, это пытаются через вот таких диетологов постепенно внедрять людям. Это проблема. Это, конечно, проблема. То есть нужно максимально стараться понимать. Даже, смотрите, я не призываю к тому, чтобы сейчас, с завтрашнего дня, все резко перестали кушать вредности, себя как-то ограничивать, и, там, стараться и мучиться. Я призываю к тому, чтобы, я как бы советую, чтобы все равно, даже если вы скушали что-то нехорошее, вы все равно понимали, что это нехорошее, и что это ненормально, и что ненормально чуть-чуть иногда, что все равно нужно стремиться к тому, чтобы это было меньше, сначала меньше, либо, знаете, как в идеале, сначала вы замените на что-то менее вредное, потом вот этого менее вредного стало еще меньше, потом только постепенно вы это убираете. Вот. Для того, чтобы не было вот этого психосоматического стресса, потому что тогда человек резко возвращает то, что он бросил потреблять. Вот. То есть нужно стремиться повышать свой уровень, да, поэтому очень аккуратно. Еще один момент касательно проблемы, с которой тоже приходят люди, это соцсети. Соцсети — это специалисты соцсетей, знаете. Я не знаю, это прям какая-то проблема. На самом деле, прям какая-то огромная проблема уже становится. Специалисты соцсети, то есть человек, который сам себя провозгласил, не знаю, там, врачом, который не является таким, сам себя провозгласил диетологом в Фейсбуке, в блогеры какие-то. Вот это мнение блогеров. Я не против блогеров, честно, но когда это касается медицины, то у меня просто волосы дыбом. Тексты блогеров пишут либо они сами, либо СММщики. И когда люди начинают по этим текстам к себе применять эту информацию, особенно касательно медицины, это далеко не каждый СММщик является медиком, понимаете? И когда они начинают что-то советовать, у меня волосы зашевелятся, когда люди начинают задавать на консультациях вопросы. А вот я читал, я там это пробовал, по 30 капель эвкалипта в клизму себе льют, что вообще является практически летальным исходом. Что только они делают. Детям там ладан внутрь дают. И, в общем, что является вообще седативным препаратом, все седативные препараты детям запрещены. Седативные, то есть снижающие тонус, снижающие давление и так далее. Поэтому я бы здесь какую рекомендацию могу дать? Очень аккуратно и внимательно изучать страницы людей, советы которых, читая, вы воплощаете с точки зрения здоровья в свою жизнь, особенно в жизнь детей. То есть это обязательно, потому что такие статьи, такие посты, я же говорю, пишут либо СММ для того, чтобы продвинуть страницу. Для них не важна компетентность информации, для них важны ключевые слова. Либо это перепечатка с каких-то книг, статей, это тоже часто бывает, и они вырваны из контекста. То есть, возможно, взята хорошая информация, но она вырвана из контекста для какого-то конкретного терапевтического случая. И, возможно, этот конкретный терапевтический случай вообще не ваш. Он вообще не относится к вашей патологии, к вашей проблеме. Поэтому здесь тоже нужно очень внимательно. Поэтому следующий вопрос, к которому я хочу перейти, это как назначаются большинство современных диет. Вот мы подошли к как бы самому пику сегодняшнего моего такого выступления, скажем так, это крайности. Вот эти самые крайности. Первое. Большинство диет, то, к чему я пришла за многие годы опыта, это то, что назначается как попало большинство диет и кем угодно. То есть кто-то что-то услышал в маршрутке, проехал, ему сказали, человек приезжает, начинает дома применять. Вот знаете, какая ключевая фраза, которую я всегда говорю на своих курсах, на своих семинарах, всем ученикам нашим? Натурально не равно безопасно. Вот это запомните себе в красную рамочку, повесьте на дверь. Натурально не равно безопасно. Это очень важная как бы, штука такая, которую надо понять. Почему-то у нас есть стойкое убеждение у современных людей, что если вещь какая-то натуральная, там какой-то экстракт или какое-то маслечко, то это безопасно, это можно бесконтрольно, без дозировок лить просто ведрами. Либо если это, не знаю, там яблочки, то их можно навесить килограмма, там три. Понимаете, о чем я говорю? То есть и вот этот главный постулат, который не понимают и не знают вот эти люди, которые самопровозгласили себя специалистами в области человеческого здоровья. Это большая проблема. Вот. И получается, что те, кто что-то назначает, они не могут предусмотреть последствия этих назначений. Почему? Потому что они не знают все пазлы, да? Они не изучали множество наук. В частности, даже те, которые изучают в медвузе. Понимаете? То есть та же патофизиология, например, да? Как развивается патология заболевания. Зачем это надо понимать? Затем, чтобы знать, на каком этапе развития заболевания находится данный человек. Вот. И что вы можете ему дать, даже из натурального, а что нет. Потому что вы можете мыслить, посмотреть на 10 шагов вперед. То есть, грубо говоря, фундаментальное образование касательно здоровья человека, оно что дает? Оно дает вам возможность как бы стратегически мыслить. Вы можете понимать, а что будет из моего, если я дам вот эту манипуляцию, вот этот продукт, куда это может привести там, через 20-30 шагов? Через год, через день, через неделю и так далее. Вот. Но я уже не говорю о том, что, конечно, следующая проблема — это то, что происходит оперирование такими терминами, словами, как пациент, назначение, анамнез. Это вообще противозаконно. То есть использование вот людьми в фейсбуках, которые сами решили, что они имеют право это делать. К сожалению, я понимаю, что делали. Я знаю, что такое маркетинг. У меня одно из моих первых образований именно в этой сфере. Поэтому, поверьте, я знаю, что это такое. И это просто так называемое повышение лояльности человека. Когда заходят на такие страницы, что они видят? Человек-страница апеллирует такими терминами. Пациент, назначение, анамнез. И тогда человек расслабляется и начинает просто внимать эту информацию как бы как должно. Как, ну, это же серьезно, знаете, как Голохвастов, помните, в фильме с двумя зайцами? То есть это же очень и очень, да, говорим много научных слов, даже если ты не знаешь их значения, и человек начнет, он как бы начнет тает. Это так называемая техника закрытия возражений, да, то есть когда вы говорите слова из того, ну, как бы из той тематики, которую вы хотите продать, вы говорите просто слова, и человек, вы как бы сразу закрываете возражение. Человек думает, ну, это же ученый. Я вот рекомендую в этом контексте пересмотреть фильм «За двумя зайцами». Я думаю, что это очень полезно. Вот. Поэтому здесь, получается, существуют две крайности. Как бы первая группа — это вот так называемые профаны из соцсетей, с Ютуба. Я не говорю, что все. Конечно, есть и хорошие, вполне специалисты и так далее. Я абсолютно с этим, в этом уверена. Да? Вот. Это первая часть проблемы. Вторая группа. Как бы есть, значит, за последние несколько лет, да, сформировалось две группы людей. Это люди, которые сами себя провозгласили в соцсетях, используют такие термины, что-то делают с людьми, потом из этого получается проблема, вот, либо не получается вообще, и человек делает в принципе неверный вывод об отрасли в целом. Понимаете? И вторая группа людей — это врачи с дипломами, которые реально имеют диплом медицинский, но они как бы врачи по диплому, но абсолютные двоечники, да, не понимающие основ, как чего, что где устроено. Это так называемые люди, которые учились не для понимания, а просто для диплома. То есть таких, кто, или там мама заставила. То есть таких тоже очень много. А самое страшное, что обе вот эти категории, они назначают, не понимая того, какие последствия будут. Вот. И самая еще главная проблема — это то, что непонятно, кто хуже. Да, кто из них хуже? Тот, который делает, не имея на это никакой квалификации, какие-то назначения, либо человек с квалификацией, который просто прикрылся дипломом и творит совершенно беспредел. То есть, ну, на самом деле, я думаю, что истина, она где-то посередине, да, как всегда, вот, только в индивидуальном подходе, поэтому здесь нужно быть очень аккуратным. Вот. Еще могу хочу сказать, наверное, одно из последних моментов, таких предпоследних, это сейчас появилось тоже модное направление — нутрициология или консультант по здоровому питанию. Вот здесь ко мне обращаются часто с вопросами, как подобрать специалиста, вопрос сертификации и так далее. Ну вот смотрите, какая проблема. Давайте, ну, нутрициолог, что это такое? Нутрицептика — это натуральная фармацевтика. Кто имеет право заниматься фармацевтическим лечением? Это не важно, что она натуральная фармацевтика. Это все равно фармацевтика. Помните правило, которое я сказала записать в рамочку, в красную. Натурально не равно безопасно, не равно бесконтрольно. То есть не важно, что натуральная фармацевтика. Поэтому, когда в медицинские отрасли и в диетологию лезут вообще все, кому не лень, потому что это сейчас модно, это сейчас как бы ЗОЖ, да, на так называемом тренде. Вот. И самое страшное, когда это используют какие-то блогеры, какие-то повара, не знаю, инфобизнесмены, журналисты и так далее. Вот. Знаете, пример приведу, интересный. Когда-то меня пригласили на телевидение, почему я небольшой любитель вот этих всех эфиров на телевидении, вот, и очень часто отказываю. Значит, и когда журналистка подошла ко мне и сказала, а как вы будете начинать эфир? Был, ну, эфир, как бы, да, сидят люди, там все, студия. Говорит, как вы будете начинать эфир, что вы будете говорить? Я говорю, ну, вот это там. Вопрос был про иммунитет. У нас была тема иммунитет. Я говорю, ну вот это. Она говорит, о, а можно давайте это я скажу, пусть все подумают, что я это знаю. Понимаете, что происходит? То есть, ну, кому непонятно, поясню. То есть они берут отрывки других людей, которые реально разбираются, выдают это за свое, и когда они понимают, что люди на это реагируют, они понимают, что на этом можно заработать. Вот, поэтому здесь нужно очень аккуратно обязательно заследить за тем, кто вами занимается. Вот, поэтому еще одна проблема, которая сегодня начинает вылазить наружу, это лечение людей по интернету от страшных болезней. Например, я с 10-летним опытом медика, ну, не всегда возьму мне же лечить такие болезни, которые потом человек приходит ко мне и говорит, а я вот был там вот такого-то, такого-то. Ты смотришь, это вообще просто какой-то блогер, который, ну, то есть это страшно, честно. Вот. Они почему легко берутся? Потому что они не знают последствий, да? Такая же история, кстати, творится в косметологии. То есть люди, не имеющие вообще понятий о строении, там, я не знаю, нервной системы, берут колоть инъекции косметологические. Такая же точно проблема, абсолютно. Вот. Поэтому что? Специалист должен иметь обязательно две составляющие, да? Это квалификацию и опыт. Вот. И поэтому, если это одно из этих двух составляющих отсутствует, это не специалист, и ну, очень аккуратно. Это вот, отвечаю на вопрос тех людей, которые мне это задавали. Вот. И следующее, что хочу сказать, это то, что диетолог, что такое диетолог, давайте рассмотрим это. Это всегда врач, это обязательно врач с высшим медицинским образованием. Это не какой-то курс трехдневный. Поэтому это медицинская специальность, это как бы интернатура есть по диетологии. Это не просто какой-то курс, поэтому, пожалуйста, очень внимательно за этим наблюдайте и следите, к кому вы обращаетесь. Потому что я видела очень много страшных назначений, которые просто хорошо, что люди пришли спросить, можно ли это применить. Вот. А дальше. Такое понятие, как консультант по здравому питанию. Вот, ну, это вообще непонятно, кто. Ну, вот кто? Это любой может себя бить, понимаете, таким человеком. Но вот вчера он был, не знаю, юристом, сегодня консультант по здоровому питанию. Хорошо, если он берется за здоровых людей. Я тогда за. Да, это здорово. То есть есть группа здоровых людей, и человек консультирует, что вы можете поменять то-то, то-то, то-то. Но когда мы рассуждаем, когда такие люди начинают апеллировать терминами, не знаю, патология, диагноз, назначение, анамнез, пациент, понимаете? Тогда это уже проблема. Когда они берутся за, не знаю, прединсультное состояние и так далее. Это проблема, поэтому нужно аккуратно с этим. Касательно нутрициологии, я уже сказала, что это человек, который... Это вообще нутрициологиями право пользоваться только врачи тоже. Это, по сути, БАДы, натуральные фармацевтические препараты, вот, которые работают, есть такое сейчас модное направление, называется биохакинг. Вот, кто не знает, это, ну, грубо говоря, выявление дефицитов и их восполнение путем натуральных препаратов, тех же самых БАДов, просто очень дорогостоящих, скажем так. Это та же самая еда, просто мелко диспергированная и вложенная в капсулы, да, специализированную. Вот. В своем роде это неплохое направление, если это выполняется специалистами, врачами. В принципе, это тоже своего рода такая современная натуропатия. Но она не отрицает и синтетической медицины, поэтому будьте внимательны. Биохакинг не всегда натуральный. Вот. Поэтому подытожим, хочу сказать, что как, ну, тоже в этот вопрос, да, значит, как подобрать специалиста, нужно смотреть, что за этим стоит. Чем он раньше занимался, посмотрите на его страничку, посмотрите на его посты за 5-летней давности. Если там было что-то другое, ни медицине, никакого питания, никакого здоровья, то это инфобизнес. И, скорее всего, человек это поменяет род деятельности очень быстро, как только поймет, что на этом заработать стало сложно. Вот. Поэтому очень внимательно, потому что большая проблема в этом. Вот. Если, в принципе, у человека нет ничего, кроме страниц в соцсетях, то нужно задуматься, лечить ли у такого человека заболевание. Это тоже проблема, к сожалению. Если у него нет кабинета, приема, не знаю, там, какой-то клиники, центра, каких-то документов и так далее, тоже аккуратно. Почему? Потому что эта деятельность совершенно никак не контролируется. Вот. Это тоже большая беда, конечно. Вот. То есть, видите, как мы столкнулись с тем, что развитие натуральной медицины тоже без какого-то контроля, она тоже будет плодить большое количество профанов. Более того, я думаю, что это делается сознательно самой системой, потому что это допускается, развитие вот таких вот самозванцев. Для чего? Потому что потом сделать, когда наберется критическая масса, потом сделается какая-нибудь обилие передачек на всех телеканалах и скажут, вот видите, до чего довела ваша эта натуральная медицина, и просто одним махом все это запретят. Точно так же, как когда-то было запрещено официально ароматерапия, ее нет сейчас ни в одной официальной клинике. Точно так же, как сейчас сделали с гомеопатией, точно так же, как сейчас смеются с фитотерапией, как бы все это бабушкины там какие-то подорожники, понимаете? То есть доведется все до критической массы, и потом все это одним махом запретится. Поэтому, чтобы этого не допустить, нужно не давать плодиться вот профанации в этой области. Вот. Они не могут запретить натуропатию, если ею будут заниматься реальные медики. Это невозможно, потому что все равно человек знает вопросы комплексные, да? Он знает все пазлы. Вот. Ну и что? Напоследок могу сказать, что вопрос безопасности питания – это… Смотрите, если вы не знаете, можно ли вам какую-то резкую смену системы рациона, то это, конечно, игра с огнем. Вот. Очень-очень опасно доверять себя людям, блогерам, да, хотя бы не имеют какой-то базовой квалификации, хотя бы фельдшерский какой-то диплом, хотя бы что-то. Да. Вот. Хотя, конечно, наличие диплома – это, конечно, тоже не панацея, поэтому здесь очень аккуратно необходимо. Вот. Ну, как я уже сказала, что самая главная мысль, которая старается внедриться сейчас в массы, что диетология – это панацея от всех возможных заболеваний, это делают вот эти блогеры, да, что якобы просто коррекция питания, можно вылечить абсолютно все, а остальные методы натуропатии, они как бы не нужны. Вот. Поэтому вот этот момент является абсолютным вредительством. Вот. Почему, к чему это приведет, я уже говорила, да, потому что нельзя только яблоко и малина исправить какое-то хроническое заболевание. Если бы так было можно, то ну, гораздо больше здоровых бы людей было, конечно. Вот. Поэтому, конечно, в острой стадии никто не отменяет скоропомощную медицину, так называемую рентгеновую. То есть, если у вас начал уже острый идти камень, предположим, и он разорвал проток, то это только хирургическая медицина вам поможет. Никакая диета в данном случае не спасет. Это тоже надо понимать. Надо вот этот самый момент, когда необходимо здравомыслие в этом вопросе. Вот. Что касается… Поэтому, да, вот такие подходы, они, конечно, вот такие вот товарищи, специалисты в кавычках, да, они рубят сук, на котором сидят. Проблема в том, что они очень быстро сменят область. Очень быстро. И что они после себя оставят руины, да, как это сейчас с ароматерапией тоже, фитотерапией, гомеопатией. То есть приходится все это собирать по крупинкам для того, чтобы эта отрасль возродилась, как это было когда-то, кстати. Тысячи лет назад это была официальная медицина, сейчас это неофициальная. Вот, поэтому у меня тут еще были вопросы ко мне по диете будущих родителей. У нас был эфир о беременности. Эфир о беременности в условиях мегаполиса. Вот там много чего говорила. Вот. Также были вопросы о детском питании. Это тоже эфир о детском питании. Ну, в общем, вот так. Хорошо. Ну что же, тогда я ставлю небольшую отбивочку. После этого переходим ко второй части. Это взаимодействие с нашими радиослушателями и зрителями. Сразу хочу отметить, что мы отвечаем только на те вопросы, которые поступили на ресурсах, принадлежащих Народному славянскому радио. Это ресурс slavradio.org, slavradio одним словом, латиницей. Там есть беседка и чат, пожалуйста, пишите. И также у нас есть в интернете еще один ресурс youtube.com/slavradio. Slavradio тоже пишется одним словом, латиницей, так что тоже не ошибетесь, было бы, как говорится, желание. Гоблинов мы не приветствуем. Если кто-то приходит и что-то такое ляпнул неуместное, то в этом случае отправляем в баню, ибо здесь собрались человеки. А раз человеки, то общайтесь по-человечески. Ну вот, после этого объявления запускаю отбивочку и переходим ко второй части. В эфире Народное славянское радио. Thank you. продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 24 апреля 2019 года, среда. Диетология в современности – это тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии находятся Наталья Чернова и Алексей Орлов. В первой части Наталья сделала докладик, такой неслабенький докладик по теме диетологии, вывела на чистую воду тех, кто занимается не пойми чем, лишь бы только называться диетологом без медицинского образования. Осторожней с такими, друзья мои, осторожней, много сейчас таких развелось. И мы переходим теперь к вопросам. Вопросы, реплики принимаем, еще раз напоминаю, на сайте slavradio.org. Slavradio пишется одним словом, латиницей. Там есть беседка, чат, справа выпадающее меню. И еще у нас есть канал в YouTube, youtube.com/slavradio. Slavradio пишется латиницей одним словом. Итак, Татьяна Ветлицына. Как использовать амарант в пищу и способы его приготовления? Благодарю. Поняла. Я так понимаю, вопрос сразу практически. Смотрите, но амарант хорошее растение, хорошая, скажем так, еда для клеток нашего организма, поэтому если мы хотим сохранить именно питательные именно для клеток, мы должны забывать, что должно быть более-менее живое, то в идеале, конечно, все вот такого типа, скажем так, зернистые вещи, крупы какие-то и так далее, их все в идеале нужно замачивать, конечно. Во-первых, нужно убрать оттуда воздух, да, для того, чтобы не было взбраживания в организме и так далее. Поэтому в идеале это замачивание. После этого либо паровая система, либо, если вы не сырые, это просто вегетарианец. Я напоминаю, что есть разные этапы да, здорового питания, давайте так будем говорить. И если вы не на сыром питании, то вам не надо употреблять никаких сырых вещей с этой точки зрения. То есть необходимо замочить, потом приготовить либо на пару, вот, либо сделать минимальную варку. Минимальная варка – это когда вы кидаете в уже кипящую воду, вот, закрываете крышку и выключаете, и забыли там, на ближайшие полчаса об этом. Вот это, что называется, минимальная варка. Вот. Есть еще, конечно, люди, которые готовят на живом огне, в печи, например. Ну, в условиях современных квартир это, конечно, невозможно. То есть та же задача – сохранить максимальное количество энергии с любой еды, с любого. То есть поэтому, что касается вот, всех продуктов, которые нельзя, скажем так, долго варить, то их нужно замачивать. Вот так отвечу. Хорошо. Далее Владимир из Мытищи уточняет. Вот если взять магазинный сахар и сварить, например, малиновое или айвовое варенье, то этот сахар перестанет быть вредным? Это вы себя так пытаетесь успокоить, да? Я поняла. Нет, конечно, он перестанет быть вредным. Я так понимаю, что имеется в виду, что как бы айва ликвидирует или нивелирует вредность сахара. Наверное, в этом, да, суть вопроса. Нет, конечно, никуда не денется вредность. Вот, поэтому нет. Идем далее. Анна Кошкина. Подскажите, пожалуйста, научную литературу, где ясно и доказательно сказано о вреде животного белка. Благодарю. Ну, я могу много литературы назвать, но, наверное, из того, что максимально доступно и понятно у наших современников, это все книги Марва Оганян. Мне кажется, для обычного человека вам будет более понятно. Более сложного и медицинский – это уже Эрет и так далее, и так далее. Вот, Николаевский, вот такие. Можете почитать еще Фролова, если хотите. Хорошо, Ярослава. Как относиться к сыроедению, веганству, праноедению? Благодарю. Хороший вопрос. Я просто не успела это озвучить в докладе. Дело в том, что это просто разные стадии пути к здоровому питанию. Да? То есть, смотрите, мы питаемся ради так называемой энергии. Та самая энергия, которая трансформируется через митохондрии. Ну, разговор о митохондриях – это вообще отдельный разговор. Я сегодня не буду, но если я задумаю, после расскажу. Вот. Поэтому мы питаемся ради энергии. А тот путь, тот этап пути, на котором вы находитесь, он может быть разным. Кто-то не может еще на сегодняшний момент брать просто сырую еду, и его организм не способен трансформировать пока что, потому что не готова микрофлора трансформировать и брать оттуда достаточное количество энергии. Я очень топорно и так, знаете, на бытовом языке это объясняю. Вот. Кто-то уже способен и может питаться только какой-то одной зеленью, предположим. А следующий шаг, когда у вас уже в принципе вам не нужна какая-то плотная еда для того, чтобы получить энергию, эфир. Тот самый энергетический эфир, который необходим для существования, для энергии нашего организма. То есть мы едим для энергии, чтобы у нас были силы, не те силы, которые там, не знаю, эти гири тягают, да, а силы бегать, прыгать, не знаю, дышать и так далее. То есть для каких-то жизненно важных процессов. Переваривание еды, я, может быть, кого-то шокирую, но переваривание еды не является жизненно важным процессом для человека, который уже способен брать энергию из эфира, понимаете, из воздуха, в принципе. Но мы еще очень много лет к этому будем идти, я думаю, или, может быть, даже десятилетия, может, столетия. Я не знаю, как будет развиваться дальше, но то, что я могу сказать, что нельзя сегодня употреблять жареные ноги, а завтра объявить себя правоверным. Вы не можете переступить сразу 25 классов, понимаете? Нельзя с первого класса. Первоклассник не может перейти в 11 класс. Ну, я понятно объясню? Я думаю, да. То есть это просто разные ступеньки одного и того же пути. Вот и все. Хорошо, идем дальше. Ярослава, как возможно соблюсти диету фруктами и овощами? Ведь, как известно, почти все и вся ГМО. Ну, конечно, не все и вся. Конечно, я вас понимаю, безусловно. Но, к сожалению, вы знаете, могу сказать, что опыт показывает и практика, что лучше употреблять, ну, не самого лучшего качества овощи, чем употреблять мясо. Почему? Потому что это, в принципе, в корне абсолютный антипод, да, то есть это то, из чего, ну, не может построиться. Там нет клетчатки, там нет еще много чего. Конечно, это тоже не самое лучшее. Я не могу сказать, знаете, мы тут, это как раз тот случай, когда из двух зол, понимаете, вот это как раз тот случай. Если есть возможность, я думаю так, на первом этапе выбирайте из двух зол, да, то есть из двух зол, конечно, овощи не самого лучшего качества, лучше, чем мясо, это первое. На втором этапе стараться искать максимально органические овощи, вот так могу ответить. Далее Олеся Фабрикантова задает тебе вопрос. Витамины и китайские продукты не беру. От мяса отказалась. Осталось маленькое разнообразие продуктов. Основная еда – макароны, морковь, капуста, лук, кабачки. Где брать витамины? Я не совсем поняла про китайские. Ну, китайские продукты она не берет, потому что все выращивается китайцами, на ее взгляд, судя по всему. Ну да, я понимаю. Ну, это как раз-таки классический пример, когда если вы живете, возможно, вопрос связан с тем, что вы живете в каком-то регионе, да, где, возможно, северный регион, я не знаю, где очень мало витаминных групп питания, продуктов с содержанием витаминных групп. Но опять же, наш организм не только из витаминов строит. Вот эта погоня за витаминами какая-то просто параноидальная. Это тоже от незнания, понимаете? Организму нужны не только витамины, минералы, и макроэлементы. И, в общем, там целая история. То есть просто такая топорная погоня за витаминами – это тоже неправильно. Поэтому если вам необходимо именно, скажем так, скоординировать свой рацион, сдайте анализ волос на дефициты минералов, дефицит веществ, и посмотрите, чего вам не хватает, посмотрите, какие продукты питания закрывают эту потребность, и употребляйте их. Либо, если нет возможности найти такие продукты, приобретите себе натуральные какие-то нутрицептические, вот те самые препараты. Но опять же, я рекомендую поконсультироваться с хорошим врачом-диетологом, какие именно в вашем случае необходимы нутрицептические комплексы. Что это такое? Это, по сути, например, перетертый чеснок вместе там с какой-нибудь фолиевой кислотой из, предположим, семечек подсолнечника, понимаете? Вот это и есть нутрицептик. Да, это будет дороже, безусловно, но это точно закроет ваши дефициты. Либо берите это из продуктов питания. Только учтите, чтобы продукт питания приносил реальную закрывал реальную потребность дефицитов, вы должны принимать это как лекарство. Что я имею в виду? То есть как лекарство. 3 раза в день до еды, понимаете? То есть если мы говорим о нехватке витамина А, то съесть одну морковку в месяц, вареную где-нибудь врагу, это не употребление витамина А, это вообще ни о чем. Если вы хотите реально взять из моркови витамин А, предположим, да, вот, то вы должны употреблять ее 3 раза в день, там, например, по, не знаю, там, по 10 грамм, там, 10, 15, 21 день. Вот, вот прям вот при, тогда вы должны отнестись к этому продукту, который содержит этот элемент, непосредственно как приему лекарства. Вот так. Хорошо. Татьяна здесь в чате написала, уточнить просит про твой сайт. Как тебя найти в интернете? А, ну сайта много на самом деле. Мой сайт персональный наталиячернова.про. Есть сайт центра нашего Aromaera, aromaera.ua или aromaera.com.ua. То есть вот такие 2 сайта. Есть, самое проще – это найти меня в Фейсбуке, наверное, в Фейсбук-соцсети, короче говоря. Наталья Чернова, так и пишите. Либо наберите в этих поисковиках Наталья Чернова «Ароматерапия». Можете так попробовать. Там выдаст много чего. Идем дальше. Олеся Фабрикантова. Как правильно и чем кормить детей? Сын мясо просит, объясняя, что вредно, но он, видимо, не надеется, не наедается. Ну, смотрите, есть большой эфир у нас был о детском питании. Вот это первое, что рекомендую послушать. Из эфиров на радио, по-моему, у нас был эфир о детском питании. Потом есть у меня большой вебинар, 4-часовой, прям подробный, что есть детям, почему, конкретно в разных возрастных группах детских и так далее. Это большой, можете заставить заявку на радио, если что. Вот. Что касается ответа, я не знаю, просто понимаете, я не знаю, чтобы ответить компетентно на вопрос, почему так происходит, почему он это просит, надо понимать очень много его процессов в организме. Но зачастую любые вот эти прошения, да, мяса не связаны с ненаеданием, поверьте мне. Абсолютно не связаны, не то, что поверьте, вы можете проверить-то, в принципе. Не может организм просить мертвую еду, понимаете? Органика не может встроить в себя неорганику. Мертвая еда – это неорганическая история. Поэтому просить такую еду может только кто? Тот, кто питается неорганикой, падальщики. К чему я веду? Я веду к паразитам. То есть, я не знаю, сколько лет там ребенку. Посмотрите в сторону антипаразитарной программы. И во-первых, уберите это из обихода в семье. Как правило, дети едят то, что едят родители. Это, ну, я тут нового ничего не сказала, поэтому вот так. Я с тобой согласен. Во-первых, я не знаю, сколько лет ребенку тоже. И во-вторых, здесь бывает много вариантов. Первое – это, конечно, то, что ты объявила, когда просят паразиты, а не сам человек. Второе – кто-то есть, может быть, в родне бабушка или кто-то еще, с кем этот ребенок может оставаться. И бабушка его пичкает мясом, потому что вот по-другому она не видит, чтобы он был здоровый и сытый. И мясо она делает с какими-то там приправами, еще с чем-то такое, вот, чтобы прям смачное было, чтобы слюнки аж текли. И поэтому сын, может быть, получает и просит мясо и из-за того, что у него паразиты есть, и из-за того, что у него есть уже привязка вот такая вот вкусовым ощущением, но не из-за того, что мясо ему нужно. Вы попробуйте провести простой эксперимент. Приготовьте кусок мяса без каких-либо вообще добавок. Вот просто вообще без добавок. Не посолите, не поперчите, ничего. Ну, ты просишь мясо, на, попробуй. Тогда станет понятно. Если он отвергает и вкусовое, значит, понятно, у него вкусовая привязка. Если он ест в таком виде, значит, скорее всего, это паразит. Я согласна. Я хочу еще немножко вот про специи. Ты сказала, здесь очень важное такое дополнение. Смотрите, специи стимулируют ферментоотделение. Я сейчас объясню, что это. Для того, чтобы расщепить сложный составной белок, а мясной белок является сложным белком, то есть тяжелым, да, на расщепление которого требуется большое количество кислоты, кислого фермента. И вот смотрите, специи, они усиливают вот это ферментативное отделение, то есть они усиливают аппетит. И когда ребенку с детства давать много специй, это, кстати, один из элементов, который я говорила в своем семинаре по детском питании, что детям давать специи нельзя. Вот просто нельзя. Вот. Есть определенный очень-очень маленький спектр специй, который можно давать. Почему? Потому что вы искажаете с детства, извращаете скажем так, ферментативный отдел в поджелудочную железу, вы извращаете у них вкусовые рецепторы. Потому что все, что вы им тогда невкусный будет помидор, им невкусный будет огурец. Посмотрите на детей, которые никогда не ели никаких добавок. Они так едят огурец, как будто они едят, я не знаю, там, шашлык под соусом, каким-нибудь машлык, понимаете? То есть у них такое вкусное поедание этого обычного огурца, что вы так смотрите, не понимаете, почему. Дело в том, что неизвращенная, и опять же, бытовым языком, значит, рецепторы чистые, простым языком говоря, чистые, они воспринимают более ярко, у них более ярко, это как хорошее зрение, понимаете? Можно с очень плохим зрением вы не рассмотрите все оттенки, все цветовые оттенки, всю цветовую гамму. Вот точно так, скажем так, засоренные рецепторы не ощущают всю вкусовую гамму потом чистого продукта. И у взрослых возникает такое заблуждение, как будто ребенок не наедается и просит еще. То есть он просит вот этого вкуса, ему невкусно, ему как бы невкусно то, что вы... Почему дети не едят салаты? У меня ребенок ест латук, она просит латучок, дай мне латучок, да, то есть вот она в 3, сколько там, 10, да, она ест спокойно зелень, она ее просит. Почему так? Это же не потому, что она такая особенная, а потому что просто это давалось сразу. Не давайте специи детям, не давайте еду со специями, не давайте много соли. До двух с половиной лет вообще не надо давать никаких сахаров, солей, до 3 лет желательно даже. Выдержать максимально, сколько вы можете, выдержать без сладкого. Вот. Ну, я, в принципе, об этом очень много говорила, поэтому вот так. Да, помню тот момент, когда я решил попробовать, уже будучи взрослым, а как это так есть, например, огурец или помидор без соли? Потому что всех учили. Ну, ты разрезай, посоли, потри. Вот. И я был удивлен, насколько это интересный вкус. Насколько он отличается от этой просто соли, которую я чувствую. То есть огурца-то нет, есть какое-то дополнение, какое-то хрустящее, но я ем соль. А когда без соли стал есть, я почувствовал, что на самом деле это вкус натурального живого продукта. Так что рекомендую всем. Если можно, я дополню про огурец. Возьмите сочный огурец, хорошо его посолите и положите буквально там на какое-то время. И посмотрите, что будет происходить. Соль начнет вытаскивать на поверхность воду. Сок. Начнет литься с огурца сок. Вот точно такой же соль делает с водой в вашем организме. Она связывает воду, понимаете, начинает ее держать. То есть вытягивает из вас всю жидкость. Поэтому дети, которые употребляют очень много соли с детства, вот, они очень часто обезвожены. Если есть обезвоженность, то лимфатическая система менее текучая, да, то есть более засоренная. И, конечно, такие дети будут, безусловно, больше болеть на заболевания, связанные с интоксикацией. То есть отравления различные более чаще происходить. То есть, не знаю, что-то там лизнул какой-то мячик на улице, уже все там, вплоть до сразу уже стационара, понимаете? Поэтому это важный момент. Такая же история с сахарами. С сахарами тоже. То есть это то, что необходимо убрать в корне у детей до 3 лет, потому что это провоцирует слизь, конечно. В общем, я могу долго об этом говорить, переслушать эфир. Да. Написали в чате: «Ща все есть пойдут на ночь глядя». А вы не едите. Роман, реплика. Чинайская мудрость гласит: «Ешь еду как лекарство, а то будешь есть лекарство как еду». Анна Кошкина. Реплика. «В спорте вообще ужас, что происходит. Была не раз свидетелем, как дети сгоняют вес для выхода на нужную категорию. Резко худеют, не пьют воду. После соревнований объедаются». Это кошмар, да. Это я говорила. Это, ну, я это называю художественной диетологией. Знаете, это когда, ну, вот, подходишь к вопросу одной. Такая же история не только в детском спорте, а вот в взрослом так вообще. То есть такое понятие в спорте, как сушка. Наверное, знаете, да? И когда назначается белковая диета. Недавно у меня был интересный случай. Ко мне пришла женщина, и она говорит: у нее очень серьезный диабет, очень серьезный, там, инсулинозависимый. Вот. И, значит, ей предложили вот такого типа диетологи, спортивные, да, побыть на белковой сушке. Представляете вообще себе это? Что такое диабет? Давайте разбираться. Диабет – это поломка поджелудочной железы. Поджелудочная железа – это орган, который вырабатывает ферменты, переваривающие белки. Если она поломана, то белки употреблять нельзя, потому что вы ее добьете. Будет некроз, то есть смерть, летальный исход. Какая белковая диета? У меня вопрос. Понимаете, о чем я говорю? То есть ситуация дошла до такой тупиковой стадии, что вот как бы, ага, то есть, ну какой у него был запрос? Как бы у человека диабет, но он хочет похудеть. Так? Значит, а как рассуждает стандартный спортивный диетолог? А, ну так какие вопросы? Хочешь похудеть, вот белковая диета, сушись. Как бы вода сойдет, жиров не будет, вот тебе белки. Но у нас есть диабет, то есть есть, понимаете, есть осложняющие факторы. Вот. И если это сделать, то это будет летальный исход, потому что, во-первых, будет кетоацидоз, то есть будет отравление. Отравление. И первое. Во-вторых, слетит поджелудочная железа вообще очень серьезно, потому что именно она вырабатывает ферменты, расщепляющие белок. А проблема диабета – это проблема поджелудочной железы, а не сахара. Вот. Поэтому понимаете, какие тонкие грани? То есть, в общем, аккуратно, короче говоря, да, с такими вот спортивными диетологами. Идем дальше. Надежда Шинкаренко. Ревматоидный артрит всех суставов. Вопрос. Салаты из сырых овощей чем лучше заправлять? Какие лучше жиры и масла употреблять в этом случае? Хороший вопрос. Ревматоидный артрит, значит, он требует, ну, во-первых, пролечивания сердца, да, то есть, во-вторых, это пролечивание суставов, и в-третьих, это облегчение всех процессов пищеварения, которые способны откладываться в костях. Это в основном мясные продукты и продукты, содержащие кальций. То есть вам их нельзя, в принципе, особо. Поэтому, исходя из этого, выбирайте и жиры. То есть если мы говорим о маслах, то это значит точно не кунжутное, в вашем случае конкретном. Видите, как интересно? Казалось бы, натуральное кунжутное масло, но поскольку там есть все-таки остатки кальция, если мы говорим о хорошем, настоящем кунжутном масле, то оно все равно там будет. Вот. Поэтому это жиры такие, чистые жиры. Тогда это может быть оливка, тогда это может быть даже кокос хороший, хороший нерафинированный. Вот. Это может быть лен, вот такие, там где омега-содержащие, троечку содержащие, омега-3 лен, тот же самый. Вот. Это может быть хорошее масло авокадо, жиросодержащее. То есть меньше упор на белковый осадок. То есть это, ну, я бы вообще не стала употреблять ореховые масла в вашем случае. То есть масла там с кедрового, с этого, с арахисового точно нет. Вот, потому что в нем очень низкое содержание жира, но высокое содержание белка. То есть видите, какие интересные вещи. То есть хотя, казалось бы, все масла, и все диетология, все натурально, и все органика, но есть свои нюансы, зная, куда это может привести. Поэтому обратите внимание на масла, у которых высокое содержание жира. То есть точно не ореховая группа, вот, точно не группа масел, которая может содержать остатки каких-то кальция, да, остатки кальция, и точно не жиры животного типа. То есть точно не какой-нибудь там, не знаю, смалец такого типа, вот, продукты. То есть более жиросодержащие. Оливка, лен, ну, амарант, кстати, может быть, в принципе, вот, масло. Органа может быть пищевая, кстати. А обычный вот подсолнечник готов? Подходит к этому, нет? Да, подходит, только не рафинированный. Натуральный, понятно. Да, он не очень вкусный, но любой вкус любого масла вы можете создать сами путем добавления там туда, например, чеснока, розмарина, ветки и так далее. То есть вы можете прям кидать туда это все, масло на себя мацерирует, заберет, экстрагирует эти вкусовые как бы добавочки, и вы будете иметь более вкусное масло. Не кушать как бы просто тупо специи, да, какие-то разжигающие, говоря юридическим языком, огонь пищеварения, да, то есть повышая чрезмерную нагрузку на поджелудочную, а просто имея вкусовые качества остаточные, которые вытянут на себя, экстрагируют масло. Вот все. Кстати, да, зимой были мы в Питере у своих знакомых Сергея, и мы всем привет. И там показали вот такой вот препаратик, на столе стоял Очень вкусно получилось. Масло и там напичкано туда, и это замечательно. Аромат, здорово все. Так что рекомендую. Да. Идем дальше. Олеся Фабрикантова. Остеопороз. На какие продукты обратите внимание? Сложное заболевание. Ну, вы знаете, вы чем-то похожи, ваше питание должно быть, рекомендации чем-то похожи на предыдущий вопрос касательно ревматоидных различных проблем. Вот такая же история. Вот. Значит, смотрите, но похоже, но все-таки вы можете допустить сюда продукты, содержащие кальций. Ну, смотрите, кальций. Есть такая интересная вещь такая, что классическая фармацевтика считает, что кальций для костей необходим неорганически. Ну, вот это, конечно, миф такой интересный. Если вы хотите реальный кальций, вот, то вам необходимо его, чтобы объяснить, разжевать, если так можно выразиться, для того, чтобы он был в таком более жидкой форме. Я сейчас объясню. То есть если вы просто возьмете ложками кунжут употреблять и будете его, там, не знаю, добавлять в салатики, то он таким образом у вас и выйдет. То есть он не переваривается. Если вы хотите реально взять оттуда кальций, вам надо его очень серьезно разжевать, либо размочить и разбить в блендере с водой, то, что я, например, делаю для ребенка постоянно. Вот. Тогда проблем с усваиванием кальция не будет. То есть он должен быть в такой хумусной форме, да, если понятно, о чем я говорю, в такой более жидкой. Тогда он усваивается интенсивно. Но вопрос остеопороза – это вообще отдельный эфир, если честно, потому что остеопороз – это проблема, которая возникает в двух… Ну, там много причин, но они делятся все на два типа. Кальций либо не усваивается, вы его можете ведрами употреблять, но он не усваивается, либо он выводится. И вопрос вывода кальция из организма стоит гораздо более острый, более часто распространен. То есть выводится он в основном почему? Потому что употребляем молочные продукты. Поэтому задача номер один – убрать все молочное из организма, вот, из рациона. И после этого пролечить антипаразитарку, и после этого дать вещества, содержащие кальций, содержащие кремний. Это, кстати говоря, рожь. Вот, если вам нет противопоказаний по поджелудочной железе, вот, либо противопоказаний по заболеваниям головного мозга, например, там таблеточно не совсем можно. Вот. Ну, в общем, видите, сколько нюансов. Поэтому я, если честно, забыла вопрос основной, ушла уже прям в программу лечения. Вот. Но вот обратите внимание на это. Что касается по маслам, если не ошибаюсь, чем заправлять салат, да, или что там, напомню мой вопрос. Ну, здесь нет, это уже второй вопрос про остеопороз, на какие продукты обратить внимание. Ну вот я же говорю, значит, обратить внимание на продукты, которые содержат кремний и кальций, но это имеет смысл тогда, когда вы убрали все из рациона, что это может выводить. В частности, это молочка. Вот и все. Хорошо. Убираем молочку, и счастливы. Идем дальше. Максим Архипов. Вопрос в эфир. Здравия всем. Здравия, Алексей и Наталья. Какого питания нужно придерживаться людям с удаленным аппендиксом? Хороший вопрос. Редкий, очень редкий вопрос. И, наверное, многих волнует. Смотрите, дело в том, что удаленный аппендикс у одного и удаленный у другого абсолютно две разные картины. Почему? Потому что разная иммунная система, разное наличие каких-то дополнительных патологий в организме. Кому-то можно один путь решения вопроса, кому-то другой, понятно? Поэтому первое, на что обратить внимание, это не употреблять много продуктов, которые требуют экстремальной нагрузки для расщепления, то есть клетчатки, какая-то очень-очень грубая клетчатка. Но абсолютно точно нельзя, например, там, семечки с шелухой. То есть есть много рецептов, когда семечки не очищаются, орехи с шелухой там, и так далее. Да? То есть более щадящий вид питания по клетчатке. Это то, что точно могу сказать, но не знаю вашей ситуации более детально. То есть там, где есть оболочка, рис какой-нибудь, да, который в норме более-менее людям разрешен, не лущенный, да, то в вашем случае это может быть либо в уменьшенной форме употребления, то есть там раз, там, скажем, 10 дней, не чаще. То есть обратить внимание на уменьшение продукта с очень грубой клетчаткой. Очень грубые клетчатки относятся, как правило, зерновые. Зерновые грубые формы. Вот это точно. И потом, конечно, аккуратно с всякими кефирными историями и так далее. Вот, поэтому, ну вот это основное, наверное, могу сказать, что точно не надо. Что касается помада, это, кстати говоря, капуста, белокочанная капуста тоже является продуктом, который может вызывать не совсем адекватную реакцию организма, если удален аппендикс. Поэтому, поскольку она является тоже грубым волокном. Вот. Все остальное, в принципе, ну плюс-минус в рамках овощей, оно однотипно для любого. Ну, то есть это не является каким-то противопоказанием для потребления овощей и фруктов. Угу. Ты знаешь, этот вопрос еще тем уникален, что правильно написано слово аппендикс. Многие пишут аппендицит. Да. Аппендицит – это уже операция. Да, аппендицит уже, как правило, сама операция или диагноз, или, как правило, уже операция по удалению аппендикса. Идем дальше. Игорь, сказительница, внесите ясность, можно ли чистить ЖКТ содовым раствором? Благодарю. Ну, чистить желудочно-кишечный тракт. Я, понимаете, содовых растворов, вот, я не знаю, ну, я, наверное, знаю минимум штук 20. Какой конкретно вы раствор имеете? Гипертонический? Или ощелачивающий? Какой? Ну, то есть, надо уточнение, что имеется в виду? Имеете в виду клизменное введение или пероральное, то есть прием непосредственно внутрь? Очень такой вопрос, знаете, многоблокий. То есть, если мы говорим о, в принципе, применении соды, то я ну, здесь такое скажу, что, во-первых, ГОСТы соды поменяли, да, и, наверное, многие знают, что сегодня найти соду с привычным ГОСТом старым, который является пищевой, уже сложнее, поэтому обязательно это смотрите. Вот, в принципе, содовое лечение, конечно, является старым-старым методом, вот, ощелачивающим, все такое прочее, но есть противопоказания. Обязательно существует, как я уже говорила, любое средство, трижды натуральное, имеет свои противопоказания. Абсолютно. Поэтому я же не знаю, какие у вас. Если вы меня спрашиваете, в принципе, можно ли, то, конечно, да. В принципе, да. Но можно ли это вам, это вопрос очень серьезный. Угу. Кстати, по поводу вот этой соды, были сняты то ли 3, то ли 4 передачи больше года назад на нашем канале в Ютубе, можете их найти, там прям рассказывается, чем отличается ГОСТ не от ГОСТа, какие Е подходят как заменитель ГОСТа, какие не подходят, какие там буковки, циферки и прочее, прочее, прочее. Там все-все-все подробно изложено. Ну что же, мы все вопросы озвучили. И, в общем-то, надо как-то подводить итог сегодняшнего нашего эфира. Пожалуйста, начинай. Ну, здесь, конечно, много таких тезисов, которые хотелось бы сказать, но я основное, наверное, скажу. Основная мысль, которую я сегодня хотела донести, что, как вы уже поняли, не все, что натурально, то безопасно. Это самый главный такой элемент, который сегодня нужно вынести из сегодняшнего эфира. Это первое. Второй момент – это важность выбора квалифицированного специалиста. Пожалуйста, проверяйте эту квалификацию. Потому что, как вы поняли, даже в продуктах питания, даже продуктам питания можно, не зная, к чему это может привести, навредить. Вот на примере белковой диеты я это очень хорошо показала, я думаю, что было понятно. Поэтому выбор квалификации важен. Вот. Дальше. Диетология. Следующий момент, который я хотела сказать. Это не быстрый процесс лечения. Если мы туда не добавляем другие натуропатические системы, хорошие системы, фитотерапию, ароматерапию, я уже об этом говорила, там много-много-много разных терапий, да, вот. Если вы этого не добавляете, тогда настройтесь на долгий процесс. Если ваше заболевание не предполагает наличие времени, то есть у нас нет времени по какой-то причине, то есть патология, проблема, заболевание стоит остро, тогда диетология – это не ваш путь. Возможно, когда вы решите острый процесс, вы перейдете на этот шаг. Это следующий момент. И последнее важное, да, что тезис, который я хотела сегодня донести, это обязательно сочетание других методов натуропатии. Я как бы рекомендую всем хоть каким-то образом изучать свой организм. Изучите... Узнайте, как работает, чего вам не хватает, узнайте какие-то ваши дефициты. и старайтесь их восполнять. На самом деле множество проблем кроется именно в этом, со здоровьем. То есть, потому что люди не задаются вопросом наличия дефицита, наличия. Вот был у нас разговор сегодня о остеопорозе. Вот. Ведь старается работать с чем? Уже существующие проблемы. Каким образом? Ну, раз как бы чего-то нет, значит, мы должны это дать. Но почему этого нет? Это как бы остается за кадром, да? Поэтому, знаете, старайтесь работать с собой на уровне диалога. То есть, ага, если у меня есть такая проблема, значит нужно ее решить, как минимум. Да? Если нужно решать, значит, должен быть какой-то путь решения. Знаете, медицина одного метода, говоря уже о диетологии, снова к ней возвращаюсь, поскольку мы сегодня о ней говорим, медицина одного метода — это утопия. Это абсолютная утопия. И верьте, многие люди, которые это на себе испытали, они очень сильно жалеют, что они это не поняли раньше. Поэтому обязательно нужно понимать, на какой стадии ваше заболевание. Если вы абсолютно здоровы, чего не бывает, конечно, тогда да, тогда только диетология – это ваш путь. Все остальные проблемы, они уже требуют других методов дополнительных. Кстати говоря, голодание – то же самое, стационарное голодание под присмотром врачей-специалистов – это тоже метод натуропатии. Вот, это не относится к диетологии. Понимаете, это метод, который называется гигиена. Гигиена внутриклеточная, очистка. Поэтому с этим нужно тоже быть аккуратным, осторожным. Я призываю к тому, чтобы люди как-то думали вообще на перспективу о себе, да. Вот, ну и как бы несколько таких положительных моментов. Конечно, если у вас нет никаких, скажем так, ярких жалоб, да, если вы просто обычная семья и хотите просто настроить свой рацион более-менее для того, чтобы хоть как-то начать заниматься своим здоровьем, своим питанием и своим здоровьем через питание. Я рекомендую, вот есть несколько шагов, я их очень часто говорила на всех своих семинарах, учебных курсах, очных. Это следующее. Значит, обратите внимание на такие продукты, как зелень, конечно же, как вода, вот как ни странно, да. Обратите внимание, приучайте детей пить, следите за тем, чтобы они пили, сформируйте им привычку употреблять воду. Самая большая проблема, почему не пьют взрослые, потому что вы не сформировали привычку ребенку пить. Вот. Дальше. Употребление больше овощей. Овощей желательно больше в свежем виде, конечно. То есть я не говорю, что только в этом виде. Понимаете? То есть у каждого свой этап. Поэтому употребление большего количества овощей. Вот. Ну, конечно, не только одной картошки. Давайте так. Вот. Обязательно следить за тем, чтобы уменьшалось количество углеводов. Простых, таких как макароны. Чем меньше это будет, тем лучше. Вот. Это простые правила, простые, но они вам дадут результат. И потом, конечно, обратите внимание на такие вещи, как, поскольку я этим занимаюсь много лет, более 12 лет, на такое направление, как ароматерапия. Оно очень серьезно вас спасет в многих ситуациях. То есть там, когда уже одно диета не справится, когда уже есть воспаление, когда уже есть температура, какое-то слизеотделение в виде насморков, кашля и так далее. А там в быту вам это очень серьезно пригодится. Вот, поэтому обязательно об этом узнайте. И единственное, что обращаю внимание, то, что сырье должно быть обязательно качественное. Вот. Это простые правила, которые абсолютно точно работают у многих сотен людей, семей, с которыми я коммуницирую уже много лет. Вот. Поэтому, и, конечно, обязательно рекомендую, да, посещать вот такого рода эфиры, потому что на них, как бы сказать, вся выжимка, да, опыта за многие-многие годы в каком-то конкретном вопросе специалистов, которые непосредственно озвучивают проблематику и, собственно, ну, как из этого всего выйти, да, если это проблема с хорошим результатом. Поэтому всем, как всегда, здравомыслие, обязательно думайте на перспективу, да, в любом решении, которое вы принимаете. Применяйте, думайте на перспективу, какой будет результат этого решения через несколько лет, например. Хорошо. Мне очень нравятся наши радиослушатели и зрители. Прям вот всегда поддержат и расскажут, что мы там упустили. Вот, например, Бажена Макс написала: «Аппендикс – это слепая кишка, а операция по удалению аппендицита называется аппендиктомия». Да, аппендиктомия. Да, да, да. Вот благодарю. Так держать, друзья. Всегда и подправите, и поддержите, и подскажете, если чего-то забыли или что-то, может быть, и не знали. Ну что ж, друзья, сегодня у нас 24 апреля 2019 года, среда по одному из современных календарей. Диетология в современности – это наше название сегодняшнего эфира, который уже закончился. Наталья Чернова, Алексей Орлов находились в виртуальной студии Народного славянского радио. Я с вами со всеми прощаюсь, желаю всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.